техники авария, текут извержения анальные, зловоние ключей вакханалия, лицо бригадира печальное, кранами хрипит понимание, в окнах теснится страдание, луна, шум листвы и журчание, псевдогармония сраная.